Глава 19. Егор. Едем в моем автомобиле в торговый центр «Мега», что раскинулся недалеко от нашего поселка. Отец года сидит на заднем сидении с притихшей дочуркой. Ариша такая спокойная, будто приняла транквилизаторы. Притихла, играет с пальцами отца, разговаривает с ним. Чего она там напридумывает себе, когда обращается к ним по именам и номерует? Даже знать не хочу. Вглядываюсь в лицо Влада, задаюсь одним единственным вопросом. Он понимает, как сильно ему повезло, что Кристина подарила ему такую расчудесную дочь. Давно я не позволял себе расслабиться и впустить в мысли прошлое, но, глядя на эту парочку, проваливаюсь в свое далекое прошлое. Прошлое. «Ритуля, рубашки поглажены?» Захожу на кухню, во все 32 зуба улыбаюсь любимой жене. «Да, сладкий». Высокая, черноволосая, грациозная девушка отрывается от кормления ребенка, глядит на меня. Потом возвращается к нашему полуторагодовалому сыну. «Артюша, поздоровайся с папой». Сынок взмахивает темной гривой волос, как у матери, жадно впивается в меня дерзким зеленым взглядом. «Это типа здрасте?» Усмехаюсь я и подхожу к детскому креслу, в котором застрял мой здоровяк. Целую нежную детскую щеку богатыря. «Папа, есть!» — командует сынок, и я радуюсь его успехам. Сыну всего 2, а он уже вовсю лопочет, приглашая меня за стол есть. Если развитие младшего Воронова поскачет дальше такими темпами, я определю ребенка в детский сад для вундеркиндов. Смотрю на сына, умиляюсь, горжусь, люблю. Жаль, что он у меня такой маленький. А у меня много работы, и мы не можем проводить вместе много времени. Ничего, сынок, вырастешь. К этому моменту твой папа поставит бизнес на ноги, и будем вместе ездить на картинг, на рыбалку. Марго нежно улыбается нам двоим, и я с благодарностью смотрю почти в черные глаза жены. «Маме тоже полагается поцелуй? Или как?» Склоняет игриво головку на бок, вытягивает губы уточкой. Машинально наклоняюсь, целую Риту в губы. «Блин, так и думал!» От поцелуя замыкает в груди и внизу живота. «Ну вот!» А я хотел спокойно собраться на работу без спешки, а теперь придется изменить планы. «Ня-ня!» — кричу в сторону двери, и на кухне тут же вырастает невысокая фигурка Аи, женщины, приехавшей из Азии. Люблю Аю. Исполнительная, некапризная, не задает много вопросов. Темноволосая Ая понимает меня без слов. Тут же занимает место рядом с нашим сынишкой и следит за тем, чтобы он не баловался с кашей и пюре. «Тёмыч!» — треплю жесткие волосики сыночка. «Сегодня мама отвезет тебя в больницу. Не хнычь! Тетя тебе сделает укол. Не забывай, что ты мужик!» Артемка улыбается и продолжает спокойно завтракать. «Дорогой!» Рита поднимается с места, идет за мной в комнату. «Может, мы обойдемся без прививок? Но ведь живут же многие спокойно и не колят своих деток всякой заразой». «Милая, помогаю Рите раздеться, пока она раздевает меня. Мы с тобой тоже были детьми, нас всех прививали, а мы живы и здоровы». Артемычу 1,5 года, и жена должна сегодня отвезти его на очередную прививку, которыми пичкают малышей в нашей стране. То ли от столбняка, то ли от коклюша. «Марго, в чем дело?» Подминаю любимую женщину под себя. «Не знаю. У меня уже неделю в горле ком стоит. Мне так страшно». В темных глазах блестят слезы. «Прекрати. Выброси это из головы». Накрываю горячими поцелуями любимое лицо. Понимаю прекрасно, после чего настроение Марго сменилось на минорное. 7 дней назад на одной из моих строек погибли рабочие. С того злополучного дня Рита очень переживает за меня. Рита переживает так сильно, что у меня у самого душа разрывается от горя, хотя и понимаю, что не виноват. Такое стечение обстоятельств. Под напором моих ласк любимый успокаивается, дарит мне милую улыбку и нежные ласки. А я по-прежнему ощущаю, насколько она неспокойна. Спустя 30 минут спускаемся в гараж. «Егор, машина вашей жены сломалась. Ума не приложу, как так вышло. На техосмотр на прошлой неделе загоняли. Все было тип-топ. А сегодня не заводится». «На своей вези», — командую я. «Я сегодня безлошадный», — опускает глаза в пол. «Какого?» «Брат попросил мать на дачу отвезти. Я думал, повезу Маргариту на ее авто». Оправдывается водитель жены. «Издеваешься, да?» Бросаю взгляд на жену с сыном, который и так готовы убежать обратно в дом, лишь бы не ехать на эту долбанную прививку. Лица у них такие, будто кто-то отнял у них любимые игрушки. «Не хотите? Оставайтесь дома!» Рявкую недовольно, глядя на наручные часы. Уже опаздываю на совещание. «Егорушка!» Жена подходит, спускает сына с рук, обнимает меня аккуратно, чтобы не помять выглаженный ею костюм. Сынок не отстает от матери, обнимает мою ногу. «Давай мы поедем на твоей машине, а ты закажи вертолет. Давно ты не летал в шикарных наушниках до Москва-Сити». «Разрешаешь? Без тебя? Без Тёмы?» — кивает. Всей семьей обожаем прогулки на речных катерах, вертолетах, и для жены это большой поступок отпустить меня одного. «Так, забирай ключи», — вручая ключ от джипа водиле жены. «С тебя штраф». Делаю недовольное лицо. «Хорошо», — соглашается, поспешно переставляя детское кресло в мою машину на заднее сиденье. Зачарованно смотрю, как Марго усаживает в машину сынишку, пристегивает его ремнями безопасности, сама забирается в джип и занимает место рядышком с драгоценным мальчиком. Подхожу ближе, чтобы закрыть дверь, улыбаюсь. У сыночка такая несчастная мордашка, слезки текут из глазок, будто чувствует, что сегодня его ждут игла и белый халат. Мой малыш надеется на меня, думает, я его спасу. Остро ощущаю смущение маленького любимого сердечка. Жена протягивает руку и пальцами смахивает слезу с моего лица. «Будь взрослым мальчиком, не плачь». В моем сердце так много любви, что еще капелька, подаренная сыном или Марго, его разорвет. «Пока». Дарю воздушный поцелуй и, тяжело выдохнув, захлопываю дверцу собственного внедорожника. Машина медленно скользит за ворота особняка, набирает скорость и уносится. Спустя час выхожу на вертолетной площадке бизнес-центра. Меня встречает секретарь и помощник. Лица обоих бледные, губы трясутся, и ни один не может толком сказать, что случилось. «Капец! Дебилов набрал!» Рычу, врываясь в конференц-зал, где уже собрались топ-менеджеры на важное совещание. Шушукаются, прячут глаза. «В чем дело? Опять происшествие? На каком объекте?» «Вы не знаете?» Секретарша срывается в истерику. «А должен? Если бы мои сотрудники умели изъясняться...» Кто-то из присутствующих включает огромную плазму, висящую на стене. В джипе Егора Воронова находились его жена, сын и водитель. К сожалению, никому не удалось выжить. «Что это было?» «Я не чувствую сердца. Ноги, руки. Потоки слез льются по лицу. А я продолжаю смотреть дурацкие кадры, где несут тело, накрытое чем-то, но виднеются пальцы с синим маникюром Марго. Это ложь. Фейк. Происки конкурентов. Видео поддельное, да? Мечусь по огромному залу, сношу все на своем пути, бросаю разные предметы в стекла, желаю все разбить вокруг, чтобы проснуться. Егор, Егор, Егор! Меня хватают крепкие руки, несколько пар. Пока они держат, другие пытаются привести чувства. Объяснить, где реальность. Но я не хочу жить в этой реальности. Звонит телефон. Не реагирую. Кто-то отвечает за меня. Да, это телефон Егора Воронова. Да, он уже видел в новостях. Спроси, в какой больнице сын, какие повреждения? Егор. Секретарь обливается слезами. Ваш сын... Его повезли в больницу, но не в отделение. Он в морге. «Папа, ты вправду не любишь клубничное мороженое?» Звонкий голос Ариши приводит меня в чувство и в новую для меня реальность. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида так, что Влад моментально выпаливает. «Детка, я обожаю клубничное мороженое». «Так-то лучше. Не придется кормить тебя с ложечки».